слышу, поддерживая веселое настроение. «Как тебе?» — восклицаю я. Он усмехается и внимательно слушает, пока я описываю ему каждую деталь, каждую книгу на полке и пустую рамку для фотографии на столе. «Думаю, поставить тут наше фото». «У нас еще нет совместных фотографий. Мысль о фото даже не приходила мне в голову, пока я не обратила внимания на рамку». «Нет, я не фотографируюсь», — говорит он, подтверждая мои подозрения. Но когда он видит, как я расстраиваюсь, он напрягается и говорит. «Я имею в виду, я могу сделать одно фото, но только одно». «Давай озаботимся этим позже», — улыбаюсь я, и он расслабляется. «Теперь мы можем перейти к тому, как сексуально ты смотришься в этом платье. Оно сводит меня с ума все время, пока я здесь». Голос становится ниже, он подходит ко мне. Я моментально вспыхиваю, его слова не перестают заводить меня. «Тебе повезло сегодня утром, что я не открыл глаза. Иначе мне бы пришлось...» Он проводит кончиками пальцев вдоль выреза на платье. «Я бы не позволил тебе уйти». Он опускает руку под подол и ласкает бедро. «Хардин», — предупреждаю я. Мой голос выдает меня, а он больше похож на стон. «Что, детка, ты не хочешь, чтобы я это делал?» Он поднимает меня и сажает на край стола. «Это...» От его поцелуев путаются мысли. Я запускаю пальцы в его волосы, мою кожу покалывают тысячи иголок. «Нам нельзя. Кто-нибудь зайдет, мало ли...» Слова путаются и теряют смысл. Он кладет руки на мои бедра и еще выше задирает подол. «Для этого есть замок. Я хочу взять тебя прямо на этом столе. Или перед окном». Его губы ласкают мою грудь. Его предложение заставляет меня трепетать. Он цепляет пальцами кружево моих трусиков, и дыхание его становится хриплым. «Ты меня с ума сводишь!» — стонет он и смотрит мне между ног на белое кружево купленных вчера трусов. Не могу поверить, что позволяю этому произойти. На столе, в собственном кабинете, на второй день стажировки. Мысль об этом меня волнует и пугает одновременно. «Закрой!» — начинаю я, но меня прерывает пронзительный звонок телефона. Я вскакиваю и поднимаю трубку. «Алло?» — говорит Тесса Янг. «Мисс Янг? Тесса!» — поправляется Кимберли. «Мистер Вэнс скоро к вам зайдет», — весело говорит она. Я кашляю и благодарю. Очевидно, она догадывается, как непреодолимо действует на меня Хардин. Глава 81. Хардин коротко припирается с мистером Вэнсом о футболе, потом уходит. Я извиняюсь за его приход, но Вэнс отмахивается и уверяет, что Хардин ему как семья, и он рад видеть его в любое время. Мысль о том, что мы с Хардином могли заняться сексом на столе, так отчетливо, что мистеру Вэнсу приходится повторить о том, что он сказал о зарплате, трижды, прежде чем я возвращаюсь к реальности. Продолжаю читать рукопись и так погружаюсь в нее, что, когда поднимаю голову, уже за пять. Через час я выхожу из офиса, смотрю на телефон и обнаруживаю непринятый вызов от Хардина. Когда я добираюсь до автомобиля, я звоню ему, но он не берет трубку. Я, не торопясь, возвращаюсь домой и с удивлением обнаруживаю в комнате Стеф. Я уже почти забыла, что она тоже тут живет. «Давно не виделись», — шучу я, бросая сумку на кровать и стаскивая туфли. «Ага», — говорит она, шмыгая носом. «Все нормально? Что случилось?» Я сажусь на постель рядом с ней. «Кажется, мы с Тристаном расстались», — рыдает она. «Очень странно видеть, как Стеф плачет. Обычно она сильная и нахальная». «Почему? Ты уверена?» — спрашиваю я, кладя ей руку на спину, стараясь успокоить. «Мы поругались, и я с ним порвала, но не хотела этого. Не знаю, почему я это сделала. Просто была зла, что он с ней сидел, а я-то знаю, какая она». «Кто?» — спрашиваю я, уже догадавшись. «Молли! Ты бы видела, как она флиртует с ним и ловит каждое его слово!» «Она же знает, что вы вместе. Разве вы не подруги?» Ей это не важно. Она делает все, чтобы привлечь мужское внимание. При виде плачущей Стеф моя неприязнь к Молли становится еще больше. Я не думаю, что Тристан ею увлекся. Я видела, как он глядит на тебя. Он действительно тебя любит. Думаю, надо позвонить ему и поговорить. А что, если он с ней? Он не с ней, уверяю я. Я и вправду не представляю, чтобы Тристан увлекся этой розоволосой гадюкой. Откуда ты знаешь? Иногда кажется, что ты знаешь человека, а оказывается, ничего о нем не знаешь, — говорит она, глядя на меня. Привет, — весело говорит Хардин. Он врывается в комнату и застает печальную сцену. Мне уйти? Он неловко переминается с ноги на ногу. Хардин не из тех, кто умеет успокаивать плачущих девушек, неважно, друзей или нет. Стеф успокаивается. «Нет, я собираюсь пойти и найти Тристана. Попробую извиниться». Она встает. «Спасибо, Тесса». Она обнимает меня и смотрит на Хардина. Они обмениваются неловкими взглядами, и Стеф уходит. Хардин поворачивается и целует меня. «Ты хочешь есть?» «На самом деле, да». Говорю я. Мне нужно заниматься, но я уже сделала домашнее задание далеко вперед. Понятия не имею, как и когда Хардин работает. Я думал, после еды ты могла бы позвонить Карен или Лэндону и узнать, что мне надеть, ну, на свадьбу. При имени Лэндона сжимается сердце. Я не разговаривала с ним несколько дней и соскучилась. Хочу рассказать ему о своей стажировке, может, даже о Хардине и о себе. В этом я еще не уверена, но все равно хочу поговорить. «Да, я позвоню Лэндону. Я так рада за них», — говорю я, понимая, что мне тоже нужно что-то подобрать на свадьбу. «Ага, я тоже. Только очень нервничаю. Что может быть более волнующим?» Он закатывает глаза, и я смеюсь. Я рада, что ты, по крайней мере, согласился. Это много значит для твоего отца и Карен. Он качает головой, но я хорошо знаю его. Ладно, ладно, давай поедим. Ворчит он и хватает со стула мою куртку. Дай мне хотя бы переодеться! Кричу я. Под его взглядом я раздеваюсь и быстро натягиваю джинсы и футболку CWU. Ты выглядишь очаровательно. «Сексуальная бизнес-леди днем и милая студенточка вечером», — дразнит он. От этих слов сводит желудок, и я целую Хардина в щеку. Мы решаем пойти в торговый центр и поесть, а потом походить по магазинам. В кафе звоню Лэндону. Тот говорит, что спросит у матери и перезвонит. «Мы можем сначала выбрать что-нибудь для тебя», — предлагает Хардин. «Я не знаю, что надеть». Смеюсь я. «Ты шикарно выглядишь в чем угодно». «Это не так. Ты просто разделяешь мнение, типа, мне плевать, как я выгляжу, я просто красавчик». Он ухмыляется и откидывается на стуле. «Правда?» Я собираюсь сказать что-нибудь, но тут вибрирует телефон. «Это Лэндон». «Привет. Она сказала, что будет лучше, если вы будете в белом. Я знаю, это необычно, но мама так хочет. Не думаю, что они сильно надеются на то, что он прислушается», — смеется Лэндон. «Хорошо. Сделаю все возможное, чтобы заставить его надеть галстук». Смотрю на Хардина. Он забавно хмурится. «Удачи. Как там твоя стажировка?» «Хорошо. Просто прекрасно. Прямо мечта. Самой пока не верится. У меня свой кабинет. Мне платят за то, что я весь день читаю. Мне это идеально подходит. Как занятие. Я скучаю по литературе». Лицо Хардина превращается в мрачную гримасу, и я слежу за его взглядом. Посередине фудкорта Зет, Логан и какой-то незнакомый мне парень. Они идут в нашу сторону. Зет приветливо машет, и я улыбаюсь в ответ. Хардин смотрит на меня и встает. «Я сейчас вернусь», — говорит он и уходит к ним. Я пытаюсь продолжить разговор с Лэндоном и смотрю на Хардина, не зная, как реагировать. «Да без тебя все не так, но я рад за тебя. По крайней мере, Хардина не было в классе, и мне не пришлось иметь с ним дело», — говорит Лэндон. «Он не был на занятии? Ты имеешь в виду сегодня? Он же был там вчера. Верно? Нет, я подумал, он снова бросил курс, когда ты ушла. Видимо, он не может находиться дальше 3 метров от тебя. Шутит он, и мне легче, несмотря на беспокойство за пропущенные классы. Хардин стоит ко мне спиной. По его фигуре понимаю, что он напряжен. Парень, которого я не знаю, улыбается, а Зет мотает головой. Логан, кажется, не заинтересован в разговоре и рассматривает проходящих девушек. Хардин делает шаг к тому парню. Не понимаю, что там происходит. «Извини, Лэндон, я перезвоню», — говорю я и отключаюсь. Оставив подносы на столе, я иду к ним, все еще надеясь, что ничто не помешает нам приятно провести время. «Привет, Тесса, как дела?» — спрашивает Зет и делает шаг, чтобы обнять меня. Вежливо обнимаю его, я понимаю, что лучше не смотреть на Хардина. Волосы Зеда странно торчат, а кожаная куртка спереди и сзади вся в заклепках. «Хардин, ты не хочешь представить нам свою подругу?» — произносит незнакомец. Он улыбается и меня передергивает. Мне сразу не нравится этот парень. «А, да», — Хардин машет рукой. «Это моя подруга, Тесса. Тесса, это Джейс». «Подруга». Чувствую, что меня только что ударили ниже пояса. Я изо всех сил стараюсь скрыть унижение и улыбаюсь. «Ты учишься CWU?» — спрашиваю я. Говорю гораздо спокойнее, чем я чувствую себя на самом деле. «Нет, ни хрена. Мне нечего делать в колледже», — холодно смеется он. «Но если девушки там выглядят как ты, я готов подумать». Я молчу и жду, что скажет Хардин. «Ах, да, я же только подруга. Зачем что-то говорить?» Я жалею, что не осталась за столом. «Сегодня вечером собираемся в доках. Вам надо переодеться», — сообщает Зет. «Мы не можем. В следующий раз», — отвечает Хардин. «Мне хочется перебить его и сказать, что я могу, но для этого я слишком зла». «Почему бы и нет?» — спрашивает Джейс. «Ей завтра на работу. Может, я загляну позже. Один», — добавляет он. «Плохо». Джейс улыбается мне. Его рыжеватые волосы падают на глаза, и, откидывая их, он встряхивает головой. Хардин смотрит на него, стиснув зубы. «Я чувствую, что чего-то не знаю. Все-таки кто этот парень?» «Не волнуйся. Тебе достанется позже, когда я буду не занят», — говорит Хардин. Я разворачиваюсь и ухожу. Слышу, как Хардин идет за мной, но не останавливаюсь. Он называет меня своей подругой, чтобы друзья ничего не знали, но продолжает за мной ходить. Я иду быстрее и резко заворачиваю в магазинчик, надеясь, что он не заметит. Но он хватает меня за локоть и поворачивает лицом к себе. «Что случилось?» — говорит он раздраженно. «Тебя надо спросить, Хардин!» — кричу я. На меня смотрит какая-то старушка, и я виновато улыбаюсь. «Ты обнималась с Зедом!» — кричит он. Мы уже привлекаем внимание, но я так зла, что не могу остановиться. «Ты меня стесняешься, что ли? Я, конечно, не самая лучшая девушка, но я думала...» «Что? Нет, я тебе не стесняюсь. Ты с ума сошла?» — фыркает он. «Я так свихнусь». «Тогда почему ты представил меня своей подругой? Ты тут рассуждаешь со мной о совместной жизни, а всем говоришь, что мы только друзья? Что ты собираешься делать? Прятать меня? Я не хочу быть ничьим секретом. Если я недостаточно хороша, чтобы твои друзья знали обо мне, то я не хочу таких отношений». Разворачиваюсь и ухожу, чтобы придать сказанному вес. «Тесса, черт!» — скрежещет он и таскается за мной по всему магазину. Я дохожу до гардероба и смотрю на него. «Я пойду с тобой», — говорит он, читая мои мысли. «Он может, я знаю». Поэтому я разворачиваюсь и иду к выходу из магазина. «Отвези меня домой. Немедленно!» — требую я. Я спокойно иду метрах в 3 впереди Хардина. Когда мы выходим из торгового центра, он порывается открыть дверь, но под моим взглядом отступает. Будь я на его месте, я бы сейчас держалась на расстоянии. Смотрю в окно, перебирая в голове кучу гадостей, которые могла бы сказать, но молчу. Меня бесит, что он стесняется сказать при всех, что мы вместе. Я знаю, что не нравлюсь его друзьям, и они, наверное, думают, что я недостаточно крутая, в общем, лузер. Но для него это не должно иметь значения. Размышляю, стал бы Зет скрывать наши отношения, и прихожу к выводу, что не стал бы. Подумать только, Хардин фактически ни разу не назвал меня своей девушкой. Наверное, мне не стоит спать с ним до тех пор, пока он не подтвердит, что мы встречаемся. «Ты перестала истерить?» — спрашивает он, пока мы едем по дороге. «Истерить? Смеешься, что ли?» «Не знаю, почему для тебя так важно, что я назвал тебя подругой. Я не хотел тебя обидеть. Я просто растерялся», — врет он. «Я точно знаю, что он врет, потому что не смотрит мне в глаза». «Я не хочу тебя видеть, если ты стесняешься меня», — отвечаю я. Раздираю ногу ногтями, чтобы не заплакать. «Не говори так». Он проводит рукой по волосам и глубоко вздыхает. «Тесса, с чего ты решила, что я стесняюсь? Это просто смешно!» — рычит он. «Удачи тебе на вечеринке». «Пожалуйста, я так сказал, чтобы только Джейс отстал». Мне самой не нравится то, что я предлагаю, но мне хочется расставить все по местам. «Если ты меня не стесняешься, возьми с собой на вечеринку». «Категорически нет», — цедит он сквозь зубы. «Ясно». «Я не беру тебя, потому что Джейс тот еще хрен. Это во-первых. Во-вторых, это то место, где тебе не стоит быть». «Почему нет? Я вполне самостоятельна». «Джейс и его друзья не из твоего круга общения. И даже не из моего. Все они дебилы и подонки». «Тогда почему ты дружишь с ними?» — закатываю я глаза. «Существует большая разница между быть друзьями и приятелями». «Тогда почему Зет с ними общается?» «Не знаю. Джейс не из тех парней, которым можно отказать», — объясняет он. «Так вы его боитесь. А вот почему ты ничего не сказал, когда он клеился ко мне», — говорю я. «Джейс, похоже, на самом деле плохой парень, раз даже Хардин его боится». К моему удивлению, Хардин смеется. «Я его не боюсь. Просто не хочу его провоцировать. Он любит играть людьми, и если б я его разозлил, он втянул бы в игру и тебя». Он так крепко сжимает руль, что даже пальцы побелели. «Ладно. Значит, мы просто друзья», — говорю я, глядя в окно на городские пейзажи. «Знаю, что веду себя по-детски, но ничего не могу поделать. Я понимаю, почему Хардин так действовал, но мне от этого не легче». Глава 82. Мы добираемся до комнаты в общежитии, и я плюхаюсь на кровать. Я все еще сержусь, но не так, как раньше. Мне не хочется знать о Джейси больше, чем необходимо, но встреча с ним вызывает столько вопросов, на которые Хардин наверняка не захочет отвечать. «Прости, я не хотел задевать твои чувства». Я не смотрю на него, потому что знаю, что сразу же раскисну. Он должен понять, что я не буду мириться с такими вещами. «Ты все еще хочешь меня?» — неуверенно спрашивает Хардин. Я смотрю на него и немедленно таю. Я вздыхаю, зная, что не могу сердиться, когда он так на меня смотрит. «Конечно. Иди сюда», — говорю я ему, поглаживая место на кровати рядом с собой. У меня нет силы воли, когда дело касается этого человека. Он садится на кровать, и я спрашиваю. «Ты считаешь меня своей девушкой?» «Да. Просто мне кажется, называть тебя так довольно глупо». «Глупо?» Я грызу ногти. Ужасная привычка, от которой я до сих пор не избавилась. «Ты для меня больше, чем какой-то детский статус». Он берет мое лицо своими большими ладонями. У меня начинает сосать под ложечкой. Не могу не улыбнуться. И он сразу расслабляет плечи. «Мне не нравится, что ты не хочешь, чтобы люди знали о нас. Как жить вместе, если даже друзьям ты не можешь обо мне рассказать?» «Это не так. Хочешь, я позвоню Зеду прямо сейчас и скажу об этом? Я думал, это ты будешь стесняться меня. Я видел, как люди смотрят на нас, когда мы вместе». «Значит, он тоже это замечает. Они так смотрят на нас, потому что мы слишком разные, и это их проблемы. Я никогда не стеснялась тебя, Хардин. Никогда. Я уже волновался, что ты от меня откажешься. Я? От тебя? Ты единственное неизменное, что есть в моей жизни. Знаешь? Не знаю, что бы я делал, если бы ты ушла. Я не оставлю тебя, если ты не дашь мне повода, уверяю я. Не могу вспомнить ничего, что могло бы заставить меня с ним расстаться. Я слишком далеко зашла. Даже мысль о расставании причиняет мне боль. Это бы сломало меня. Я люблю его, хотя мы и каждый день ругаемся. «Я не дам повода», — говорит он. Он секунду смотрит в сторону, потом снова на меня. «Мне нравится, какой я с тобой». Я прижимаюсь к его ладони щекой. «Я тоже. Я люблю его целиком». Во всех проявлениях. И люблю то, кем я стала с ним. Мы оба сделались лучше. Я сделала его открытым и счастливым, а он научил меня, как жить и не беспокоиться о мелочах. Я знаю, что пытался бросить тебя несколько раз, но, ей-богу, ты просто сводишь меня с ума. Спасибо. Я хочу сказать то, что мы ругаемся... «Вовсе не означает, что мы не должны быть вместе. Все ругаются», — улыбается он. «А мы просто ругаемся чаще, чем обычные люди. Мы очень разные и должны выяснить, как реагировать друг на друга, и нам будет легче», — уверяет Хардин. Я запускаю пальцы в его волосы. «Мы так и не выбрали, что надеть на свадьбу». «О, черт! Похоже, что мы не сможем пойти». Он поворачивается ко мне, шутливо хмурясь, и целует в нос. «Сейчас только вторник, у нас есть еще целая неделя». «Мы могли бы пропустить церемонию, и я свозил бы тебя в Сиэтл на выходные». Он вопросительно приподнимает бровь. «Что?» Я сажусь. «Нет, мы собираемся на свадьбу, но можем съездить в Сиэтл через выходные». «Нет, предложение ограничено во времени». Дразнит он, поднимая меня к себе на колени. «Ладно, придется мне найти кого-то, чтобы съездить в Сиэтл». Он выставляет челюсть, а я провожу кончиками пальцев по его скулам. «Только попробуй». Его губы дергаются. «Конечно, попробую. Сиэтл — мое любимое место». «Твое любимое место?» «Да, я больше нигде не была». «Это твое самое дальнее путешествие?» — спрашивает он. Я кладу голову ему на грудь, и он приваливается спиной к спинке кровати, обнимая меня. «Я не выезжала из штата». «Никогда?» — восклицает он. «Никогда». «Почему?» «Ну, когда папа ушел, мы просто не могли себе этого позволить. Мама все время работала, а я была занята учебой. И мечтой уехать, и не замахивалась на большее. «Куда бы ты хотела поехать?» — спрашивает он, поглаживая мою руку. «В Чоутен. Хочу посмотреть на ферму Джейн Остин. Или в Париж. Посмотреть на места, где останавливался Хемингуэй, когда там жил». «Я знал, что ты назовешь эти места. Я мог бы поехать с тобой», — говорит он серьезно. «Давай начнем с Сиэтла», — хихикаю я. «Я серьезно, Тесса. Я мог бы поехать с тобой куда захочешь, особенно в Англию. В конце концов, я там вырос. Ты могла бы увидеть мою маму и других родственников». Так странно. Час назад он называл меня своим другом, а теперь зовет в Англию, чтобы познакомиться с мамой. «Давай просто пока съездим в Сиэтл». Смеюсь я. «Ладно, но я запомнил, что ты хотела бы проехаться через англоязычную местность, увидеть дом, где выросла Остин». «Не могу себе представить, как отнесется моя мать к тому, что я полечу в страну Хардина. Вероятно, запрет меня на чердаке и никогда не выпустит. После того скандала, когда она мне угрожала и пыталась заставить не видеться с Хардином, мы так и не разговаривали. Я пытаюсь как можно дальше оттянуть неизбежное. «Что случилось?» — спрашивает он, глядя на меня. «Ничего, прости», — подумала о маме. «Ох, она свыкнется с этим, детка», — уверенно говорит он. «Но я знаю свою маму лучше». «Это вряд ли. Но давай поговорим о чем-нибудь другом». Мы начинаем обсуждать свадьбу. Тут в кармане Хардина начинает вибрировать. Я ложусь так, чтобы он мог вытащить трубку, но он не собирается делать это. «Подождут», — говорит он, и мне становится радостно. «Мы останемся в субботу у твоего отца после свадьбы?» — спрашиваю я. «Мне нужно избежать встречи с мамой». «Ты этого хочешь?» «Да, мне там нравится. Эта кровать такая маленькая». Я морщу нос, и он смеется. «Мы могли бы оставаться там чаще. Как насчет сегодня?» «С утра у меня стажировка». «Ну и что? Ты можешь принести все с собой и готовиться в ванной комнате. Я давненько не ночевал в доме братства. Они, наверное, уже сдали мою комнату в аренду», — шутит он. «Ты же не хочешь мыться в душе в присутствии еще 30 человек?» «Согласна», — улыбаюсь я, поднимаясь с кровати. Хардин помогает мне собрать вещи на завтра, а я все больше и больше волнуюсь, собираясь в дом братства. Я ненавидела этот дом и до сих пор ненавижу, но отдельный душ с настоящей ванной и большая кровать Хардина слишком заманчивы. Он хватает красное нижнее белье из моего комода и протягивает мне, нетерпеливо кивая, и я запихиваю его в сумку. Туда же я кладу одну из своих старых черных юбок и белую блузку и вынимаю новое платье. «Красный бюстгальтер с белой блузкой?» — с сомнением спрашивает Хардин. Вытаскиваю белую блузку и кладу на ее место синюю. «Ты могла бы взять еще одежды, и не придется тащить ее в следующий раз», — говорит он. «Мне нравится, что он это предлагает, учитывая, что мы собираемся спать вместе каждую ночь». «Думаю, ты прав», — говорю я и укладываю в сумку белое белье и несколько попавших под руку шмоток. «Ты знаешь, как было бы намного проще», — говорит он, закидывая сумку на плечо, когда мы выходим наружу. «Как?» Я уже знаю, что он собирается сказать. «Если бы мы с тобой жили вместе, не надо было бы решать, где ночевать и постоянно паковать сумки. Был бы отдельный душ, но не совсем отдельный». Хардин игриво подмигивает. Он открывает дверцу машины для меня, и я уже думаю, что все сказано. Но тут он добавляет. «Ты могла бы просыпаться и варить себе кофе на нашей кухне, и мы каждый день встречались бы на собственной территории. Никаких соседей по комнате или по этому дерьмовому братству». Каждый раз, когда он произносил «наше», я просто расцветаю. Чем больше я думаю об этом, тем больше мне нравится эта мысль. Я просто в ужасе от того, как все быстро меняется с Хардином. Но я не хочу, чтобы по моему лицу это было заметно. Подъезжаем. Он кладет руку мне на бедро и говорит. «Не думай об этом». Телефон Хардина снова вибрирует, но он не обращает внимания. На этот раз мне кажется странным, что он не поднимает трубку, но я гоню подозрения прочь. «Чего ты боишься?» — спрашивает он, когда я молчу. «Не знаю. Что делать, если с моей стажировкой что-то случится, и я не смогу себе это позволить? Или что-то случится между нами?» Он ненадолго хмурится, но потом снова говорит мне с прежней беспечностью. «Детка, я уже говорил тебе, что буду платить за квартиру. Это была моя идея, так что давай так и будет». «Неважно, сколько ты получаешь. Мне не нравится идея, что ты будешь все оплачивать». «Можешь оплачивать телевидение», — ухмыляется он. «Кабельное и продукты», — предлагаю я. Не могу понять, насколько серьезно мы это решаем. «Договорились. Продукты. Неплохо, как считаешь. Можешь каждый день к моему возвращению готовить ужин». «Извини. Скорее наоборот», — смеюсь я. «Мы могли бы готовить через день?» «Договорились». «Значит, ты переезжаешь ко мне?» Не думаю, что видела когда-либо на его лице более широкую улыбку. «Я просто...» Я буду заботиться о тебе, ты знаешь. Всегда, — обещает он. Собираюсь сказать, что не хочу, чтобы он содержал меня, что я буду зарабатывать и платить свою долю, но понимаю, что он говорит не только о деньгах. Боюсь, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, — признаюсь я. Я тоже, — к моему удивлению говорит он. Правда? Я рада, что он чувствует то же самое. Да, я постоянно об этом думаю. Ты слишком хороша для меня. И я все жду, когда ты это осознаешь, но все-таки надеюсь, что этого не произойдет, — говорит Хардин, пристально глядя на дорогу. Этого не произойдет. Он не отвечает. Хорошо, — нарушаю я молчание. Что хорошо? Хорошо, я перееду к тебе, — улыбаюсь я. Он выдыхает, словно после нескольких часов тяжелой работы. «Правда?» — он качает головой, и на щеках вновь появляются ямочки. «Да?» «Ты представить себе не можешь, что это значит для меня, Тереза?» Он кладет руку на мою и слегка сжимает. «Мы заезжаем на нужную улицу. Я ликую. Мы действительно это делаем. Мы съезжаемся. Я и Хардин. Вместе. Навсегда. В собственной квартире. На собственной кровати. Все наше. Мне ужасно страшно, но моя радость сильнее волнения. Сейчас, по крайней мере. Не называй меня Терезой, а то передумаю», — капризно говорю я. «Ты сказала, что только друзья и близкие могут звать тебя так. Я думаю, что заслужил...» «Он об этом помнит?» «Я сказала это, кажется, когда познакомилась с ним». «Точно. Зови меня как хочешь». «О, детка, я бы на твоем месте так не говорил. У меня целый список извращенческих прозвищ, которыми бы я хотел тебя называть». Он улыбается. Чувствую, что хочу слышать от него эти непристойности, но я удерживаюсь от просьбы и свожу ноги. Он, видимо, замечает это, потому что его улыбка становится шире. Я уже собираюсь спросить, как же он хотел меня назвать, но слова застревают у меня в горле. Подъезжаем к дому и видим, что на улице полно машин, а двор заполнен людьми. «Чёрт, я не знал, что у них вечеринка. Сегодня же, блин, вторник, вот дерьмо!» «Ничего, мы сразу пойдем к тебе в комнату», — прерываю я, стараясь унять его раздражение. «Хорошо», — вздыхает он. Миновав переполненный зал, мы с Хардином поднимаемся по лестнице. Я уже думаю, что не встречу никого знакомого, как вдруг замечаю в конце лестницы копну сальных светлых волос. Джейс. Глава 83. Хардин замечает Джейса одновременно со мной, мгновенно напрягается и переводит взгляд на меня, затем снова на Джейса. На секунду мне кажется, что Хардин повернет обратно, но поскольку Джейс, безусловно, нас заметил, я знаю, Хардин не рискнет конфликтовать с ним. Вокруг нас бушует вечеринка, но я вижу только усмешку Джейса, от которой по коже бегут мурашки. Когда мы поднимаемся наверх, Джейс с притворным удивлением восклицает: «Вот уж не думал встретить вас здесь, раз вы не смогли прийти в доки». «Мы только что пришли», — начинает Хардин. «Да, понимаю, почему вы здесь». Джейс улыбается и похлопывает Хардина по плечу. Его карие глаза смещаются на меня, меня передергивает. «Очень приятно видеть тебя снова, Тесса», — невозмутимо говорит он. Я смотрю на Хардина, но он слишком сосредоточен на Джейсе. «Мне тоже», — наконец отвечаю я. «В любом случае, хорошо, что ты не пришел к докам. Полиция разогнала вечеринку, так что мы переехали сюда». «Значит, эти скользкие типы, друзья Джейса, где-то рядом, люди, которые не нравятся Хардину. Понимаю, что для нас было бы лучше остаться в общежитии». И по лицу Хардина заметно, что он думает так же. «Отстань, чувак», — говорит Хардин и пытается двинуться по коридору. Джейс хватает его за руку и говорит: «Вы оба должны пойти вниз и выпить с нами». «Она не пьет», — фыркает Хардин с явным раздражением. К сожалению, его раздражение только раззадоривает Джейса. «Да ладно! Ты-то можешь повеселиться! Я настаиваю!» Хардин смотрит на меня, и мои глаза расширяются. Мысленно я повторяю «нет». Но он кивает Джейсу. «Какого чёрта?» «Я через минуту. Только мне надо её заселить», — бормочет Хардин и тянет меня за руку в свою комнату, прежде чем Джейс успевает что-то сказать. Отпирает дверь, спешно заталкивает меня внутрь и закрывается. «Я не хочу туда идти», — говорю я, когда он ставит мою сумку на пол. «Ты не пойдёшь». «А ты?» — спрашиваю я. «Только на минуту. Я не останусь там надолго». Он потирает шею. «Почему бы тебе просто не сказать ему, что ты не хочешь?» — спрашиваю я. Для человека, утверждающего, что он не боится Джейса, Хардин слишком волнуется. «Я же говорил тебе, ему трудно сказать «нет», — отвечает он. «У него что, какая-то власть над тобой, что ли?» «Что?» — Хардин вспыхивает. «Нет, он просто козёл, и я не хочу проблем, особенно для тебя». Он делает шаг назад. «Я ненадолго, но я его знаю. Если я с ним не выпью, он вернётся сюда, и я не хочу, чтобы он был рядом с тобой», — говорит он, целуя меня в щёку. «Хорошо», — вздыхаю я. «Но мне нужно, чтобы ты осталась тут. Я знаю, не очень приятно спать, когда внизу грохочет музыка, но другого выхода не вижу». «Хорошо», — повторяю я. «В любом случае, не хочу никуда идти. Терпеть не могу вечеринки и уж точно не хочу видеть Молли, если она здесь». «Я серьёзно. Договорились?» — мягко требует он. «Я же говорю, всё в порядке. Только не оставляй меня здесь надолго», — умоляю я. «Не беспокойся. Мы завтра же подпишем документы на квартиру. Сразу после твоей работы у Вэнса. Я не хочу больше волноваться из-за всего вот этого». «Я тоже не хочу больше иметь дело ни с вечеринками, ни с моим тесным общежитием. Хочу есть на собственной кухне, а не в столовой. Хочу жить свободно, как взрослый человек. Тратить время на кампус и жить там, только напоминать себе, что на самом деле я ещё маленькая». «Я скоро вернусь. Когда я выйду, закрой дверь и не открывай. У меня свой ключ». Он быстро целует меня в губы и поворачивается к двери. «Господи, ты себя так ведёшь, будто кто-то собирается меня убить». Шучу я, чтобы снять напряжение, и он смеётся в ответ, выходя из комнаты. Я всё-таки запираю дверь. Меньше всего мне хочется сейчас иметь дело с пьяными, болтающимися по общежитию. Включаю телевизор, надеясь заглушить шум снизу, но продолжаю думать о том, что происходит. Почему Хардин так боится Джейса? И почему Джейс такой урод? Они опять играют свою дурацкую «правду или действие»? Что, если Хардин сейчас смеется, целуя Молли? Что делать, если она по-прежнему сидит у него на коленях? Я ненавижу эту ревность, но ничего не могу поделать. Я знаю, Хардин спал и развлекался с разными девушками, включая Стеф, но мне не даёт покоя только Молли. Может быть, потому что она меня не любит и назло пытается подчеркнуть свои отношения с Хардином. «В первый раз ты увидела её с ним в постели, когда она целовала его шею», — напоминает внутренний голос. В конце концов, все эти мысли меня достают. Я знаю, что должна сидеть взаперти, но у моих ног другие планы. Решаю найти Хардина. Спускаюсь по лестнице и сразу замечаю розовые волосы Молли. К моему облегчению, Хардина рядом не видно. «Так, так, так», — слышу я из-за спины. Оборачиваюсь и в шаге от себя вижу Джейса. «Хардин сказал, ты плохо себя чувствуешь. Врет, как всегда». Он улыбается и вытаскивает из кармана зажигалку. Щёлкнув по колёсику большим пальцем, он подносит пламя к бахроме своего костюма, подпаливая ниточки. Я решаю подыграть Хардину. Я чувствую себя уже лучше. «Так быстро?» — смеется он, видимо, находя это забавным. Комната кажется мне сейчас намного меньше, а народу, похоже, больше. Я киваю, оглядываясь в надежде заметить Хардина. «Пойдем, познакомлю тебя с моими друзьями», — говорит Джейс. Его интонации вызывают у меня содрогание. «Думаю, мне лучше найти Хардина», — заикаюсь я. «Да ладно, Хардин наверняка там с ними», — говорит он и делает движение, чтобы положить мне руку на плечо. Отступаю в сторону, сделав вид, что не заметила его жест. Я подумываю вернуться в комнату, пока Хардин не узнал, что я выходила, но предчувствую, что Джейс пойдет за мной или скажет Хардину, а скорее всего и то, и другое. «Хорошо», — согласно говорю я. Следую за Джейсом через толпу на темный двор, где вижу Хардина. В его глазах вспыхивает удивление, потом злость. Он порывается подняться, но снова садится. «Смотри, кого я нашел! Она сама ходила», — говорит Джейс, указывая на меня. «Я вижу», — бормочет Хардин. «Он пьян». Я стою среди незнакомых лиц, сидящих на камнях, образующих большой круг, с ямой для костра в центре. Вижу нескольких девушек, но в основном это парни довольно мрачного вида. «Иди сюда», — говорит Хардин и быстро сажает меня рядом с собой на камни. Я сажусь рядом с ним, и Хардин смотрит так, что я понимаю, что если бы не люди вокруг, он бы устроил скандал. Джейс наклоняется и говорит что-то на ухо черноволосому парню в рваной белой футболке. «Почему ты не в комнате?» — начинает Хардин тихо, но решительно. «Я не знаю. Я подумала, вдруг Молли...» — начинаю я и замолкаю, понимая, как это глупо. «Ты же это несерьезно», — говорит он несколько раздраженно, проводя рукой по волосам. Черноволосый парень протягивает мне бутылку водки. На нас все смотрят. «Она не пьет», — говорит Хардин и забирает у меня бутылку. «Блин, Скотт, она сама может за себя отвечать», — говорит другой парень. У него красивая улыбка, и он не кажется таким жутким, как Джейс и парень с черными волосами. Хардин смеется, но я ясно понимаю, что это фальшивый смех. «Занимайся своими делами, Ронни», — говорит Хардин беззлобно. «Так, кто играет?» — спрашивает Джейс. И я смотрю на Хардина. «Только не говорите, что вы тоже играете в правду или действие. Так что, кто-нибудь играет?» — тоскливо тяну я. «Ого, она мне нравится. Клёвая и смелая», — говорит Ронни, и я смеюсь. «А что плохого в том, что мы сыграем разок-другой?» — обиженно говорит Джейс. Хардин напрягается. «Мы собираемся играть в покер на раздевание», — говорит другой парень. «А, тогда нет», — отвечаю я. «А как насчет сосать и дуть?» — спрашивает Джейс. Меня передергивает. Я не знаю, что это, но, судя по названию, я не хочу играть в это в такой компании. Никогда не слышала об этой игре. «Но нет, спасибо». Краем глаза вижу улыбку Хардина. «Это забавная игра, особенно если ты пьяная», — говорит откуда-то мужской голос. «Я подумываю взять у Хардина бутылку и выпить, но мне рано завтра вставать, а я не хочу похмелья». «Все равно для сосать и дуть девочек не хватает», — говорит Ронни. «Я могу привезти несколько», — говорит Джейс и уходит в дом. «Пожалуйста, возвращайся наверх», — просит Хардин так тихо, что слышу только я. «Если ты пойдешь со мной», — отвечаю я. «Ладно, пойдем». Когда мы встаем, в кругу начинается недовольный ропот. «Куда ты, Скотт?» — спрашивает один из парней. «Наверх», — отвечает он. «Да ну, мы тебя несколько месяцев не видели. Посиди еще». Хардин смотрит на меня, и я пожимаю плечами. «Ладно, хорошо», — говорит Хардин, возвращаясь к камню, на котором мы сидели. «Оставайся здесь, я скоро», — просит он. Я закатываю глаза. Он оставляет меня наедине с самой неприятной компанией. Это просто смешно. «Ты куда?» — спрашиваю я, когда он уходит. «Возьму выпить. Тебе, возможно, тоже понадобится». Он улыбается и уходит внутрь. Я смотрю то на небо, то на огонь, чтобы избежать разговоров. Но это не помогает. «Так как давно вы с Хардином знаете друг друга?» — спрашивает Ронни, делая большой глоток водки. «Несколько месяцев», — вежливо отвечаю я. «В Ронни есть что-то располагающее. С ним я не чувствую себя так настороженно, как с Джейсом». «А, значит, недолго?» «Хм, да, наверное, недолго. А как давно ты его знаешь?» «Я понимаю, что могу получить информацию о Хардине». «С прошлого года». «А где ты с ним познакомился?» Я стараюсь говорить спокойно. «На вечеринке? Многих вечеринках», — смеется он. «Значит, ты его друг?» «Хочешь что-то разузнать?» — встревает черноволосый. «Конечно», — отвечаю я, и он смеется. «Они не такие уж плохие, по крайней мере, не такие, какими их хотел представить Хардин. Куда он, кстати, подевался?» Через несколько мгновений появляются Хардин, Джейс и три девушки. Какого чёрта? Парни, кажется, разговаривают, Джейс похлопывает Хардина по спине, и оба смеются. В руках у него две красные чашки. Хорошо, хоть среди девиц нет Молли. Хардин садится рядом со мной и бросает на меня игривый взгляд. Сейчас он кажется спокойней, чем перед уходом. «А вот», — говорит он и протягивает кружку. Секунду я смотрю на нее и беру. Одна кружка не повредит. Мгновенно узнаю вкус того напитка, который пила в тот вечер, когда мы целовались с Зедом. Облизываю губы. Хардин на меня смотрит. «Теперь девушек достаточно», — говорит Джейс, указывая на новеньких. Я смотрю на девушек, стараясь воспринимать беспристрастно. Они одеты в одинаковые юбки и футболки, отличающиеся только цветом. Девица в розовой футболке улыбается, и я решаю, что она мне нравится больше. «Ты не играешь», — шепчет мне Хардин. «Я хочу сказать, что, черт побери, буду делать все, что мне захочется». Но он меня обнимает. Я смотрю на него с удивлением, но он только улыбается. «Я тебя люблю», — шепчет он. Его губы холодны, и я дрожу. «Итак, значит, все знают правила», — говорит Джейс громко. «Давайте играть», — говорит одна из девочек. «Нам нужна еще одна девушка, если не хотите целоваться с Дэном», — смеется Ронни. Дэн должно быть тот парень с черными волосами. Рыжий тихоня с густой бородой затягивается и передает косяк обратно Джейсу. Я допиваю то, что было в кружке, и подхожу к Хардину. Он поднимает бровь, но позволяет мне сесть рядом. «Я позову Молли, она где-то внизу», — говорит девушка в розовой рубашке. Слышу ненавистное имя и, наплевав на здравый смысл, выкрикиваю. «Я играю». «Правда?» — спрашивает Джейс. «Разрешаешь?» — спрашивает Дэн с ухмылкой, глядя на Хардина. «Я могу делать, что хочу», — говорю я, невинно улыбаясь, несмотря на его злобный тон. Я знаю, что лучше не смотреть на Хардина. Он уже велел мне не играть, но я не могу держать рот на замке. Занимаю место рядом с девушкой в розовой футболке. «Ты должна сидеть между двух парней», — говорит мне девушка. «А, хорошо», — говорю я, вставая. «Я тоже играю», — бурчит Хардин, садясь. Инстинктивно сажусь рядом, но все же избегаю смотреть на него. С другой стороны садится Джейс. «Думаю, Хардин должен сесть здесь, чтобы было интересней», — говорит Дэн, и рыжий кивает в знак согласия. Хардин закатывает глаза и садится напротив меня. Не понимаю сути этих перемещений. Почему важно, кто с кем сидит? Когда Дэн садится рядом со мной, я начинаю нервничать. Сидеть между ним и Джейсом не очень приятно. «Может, начнем?» — ноет девушка в зеленом. Она сидит между Хардином и Рыжим. Джейс хватает у одной из девушек что-то похожее на кусок бумаги и прижимает ко рту. Что происходит? «Готово?» — спрашивает он меня. «Я не знаю правил», — признаюсь я, и слышу смешок от одной из девушек. «Ты представляешь губы с другой стороны бумаги, и задача в том, чтобы не уронить. Если лист падает, вы целуетесь», — объясняет он. «О, нет». Я смотрю на Хардина, но он глядит на Джейса. «Пустите в другую сторону, чтобы она видела», — говорит девушка с другой стороны от Джейса. «Мне совершенно не нравится эта игра. Надеюсь, она закончится раньше, чем придет моя очередь. Или очередь Хардина. Кроме того, они, кажется, староваты для детских игр. Почему студентки хотят целоваться при первой возможности с этими непонятными людьми? Смотрю, как бумага проходит между Джейсом и девушкой. Она не падает. Я задерживаю дыхание, когда Хардин получает бумагу от одной из девушек и передает ее другой. Только бы он не поцеловал кого-либо из них. Задерживаю дыхание, надеясь, что лист не упадет. Бумага падает между рыжим и девушкой в желтой рубашке. Их губы соприкасаются. Она открывает рот, и они целуются с языком, и я отворачиваюсь. Я хочу встать и покинуть круг, но что-то меня удерживает. Я остаюсь. О, боже, скоро уже моя очередь. Дэн поворачивается ко мне с бумагой на губах. Я глотаю слюну. Я по-прежнему не твердо понимаю, что нужно делать, так что закрываю глаза, прикладываю губы с другой стороны и присасываюсь. Я чувствую горячий воздух через бумагу, когда Дэн дует на него, и понимаю, что бумага не может не упасть. Листок падает мне на ноги, и я чувствую горячее дыхание Дэна. Его рот приближается к моему. Через секунду он отрывается от меня. Открываю глаза и вижу. Хардин стоит над Дэном, и его руки смыкаются на шее обидчика. Глава 84. Хардин поднимает Дэна за шею и швыряет на траву. Отшатываюсь и отползаю в сторону. На секунду мне становится интересно, что бы сделал Хардин, если бы мы были на крыльце или прямо возле костра. И тут же приходит ответ. Хардин, замахнувшись, бьет Дэна в челюсть. «Хардин!» — кричу я, вскакивая на ноги. Остальные просто смотрят. Джейс, кажется, удивлен, а Ронни даже находит происходящее забавным. «Остановите его!» — прошу я. Джейс качает головой, а кулак Хардина снова поднимается над уже окровавленным лицом Дэна. «Такое иногда бывает. Пусть развлекаются!» — ухмыляется он. «Хочешь выпить?» «Что? Нет! Не хочу! Да что с вами, черт возьми!» — кричу я. Вокруг собирается толпа. Все криками подбадривают дерущихся. Я не видела, чтобы Дэн ударил Хардина, и я рада этому. Но я очень хочу, чтобы Хардин прекратил драку. Я боюсь останавливать его сама, поэтому, когда Зет появляется во дворе, зову его. Он сразу находит меня и бежит к месту событий. «Останови его, пожалуйста!» — кричу я. Кроме меня, зрелище всех, похоже, устраивает. Если Хардин не перестанет бить Дэна, он убьет его. Я знаю. Зет кивает мне и делает несколько шагов к Хардину, обхватывает его за талию и оттаскивает назад. Хардин не ожидает этого, и поэтому сделать это нетрудно. Он яростно пытается развернуться, но Зет уклоняется от его кулаков и упирается руками Хардину в плечи. Он что-то ему говорит, что именно не разберу, а потом кивает в мою сторону. Глаза Хардина пылают, костяшки разбиты, футболка порвана. Грудь его часто-часто вздымается, как у раненого зверя. Я не пытаюсь к нему подойти, потому что знаю, что гнев его обрушится на меня. Я не боюсь Хардина, хотя я только что видела, как он совершенно потерял самообладание. Я знаю, что он никогда не причинит мне физической боли. Сразу после драки почти все возвращаются в дом. Скрюченное тело Дэна лежит на земле. Джейс наклоняется и помогает ему встать. Дэн спотыкается, поднимается на ноги, вытирает лицо полой футболки и сплевывает слюну, смешанную с кровью, отчего я отворачиваюсь. Хардин ищет Дэна взглядом и пытается снова метнуться навстречу, но Зет крепко держит его. «Ублюдок!» — кричит Дэн. Джейс встает между ними. О, теперь он хоть что-то предпринимает. «Погоди, пока твоя маленькая...» «Заткнись», — произносит Джейс. Дэн затихает. Он смотрит на меня, и я отступаю назад. Что Джейс имел в виду под «такое иногда случается»? Несколько минут назад Хардин и Дэн, кажется, неплохо ладили. «Иди в дом!» — кричит Хардин, и я понимаю, что он обращается ко мне. На этот раз решаю послушаться, разворачиваюсь и бегу в дом. Знаю, что на меня все смотрят, но плевать. Я проталкиваюсь через переполненный зал и поднимаюсь в комнату Хардина. Видимо, я забыла закрыть дверь перед уходом. К своему ужасу обнаруживаю на ковре большое красное пятно. Кто-то, наверное, споткнулся и пролил коктейль на ковер. Прекрасно. Бегу в ванную и хватаю полотенце. Закрыв дверь, я яростно тру пятно на полу. Щелкает замок. Пытаюсь подняться на ноги, прежде чем дверь откроется. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Хардин оглядывает меня, полотенце в моей руке и пятно на полу. «Кто-то... Я не закрыла дверь, когда спускалась», — говорю я, глядя на него. Его ноздри раздуваются, и он громко вздыхает. «Прости». Я чувствую его злость, но даже не могу обижаться, потому что сама виновата. Если бы я послушалась и осталась в комнате, ничего этого не случилось бы. Хардин отчаянно закрывает лицо руками. Подхожу к нему ближе. Костяшки пальцев разодраны и в крови, как тогда на стадионе. Внезапно он выхватывает полотенце из моих рук, и я рефлекторно отшатываюсь. В его глазах растерянность, наклонившись, вытирает чистым краем полотенца разбитые пальцы. Я жду, что он хлопнет дверью или будет ломать мебель и на меня орать. Но взамен этого получаю молчание, которое хуже всего. «Пожалуйста, скажи мне что-нибудь», — прошу я. Медленнее обычного он отвечает. «Поверь, Тесса, тебе бы не хотелось, чтобы я говорил сейчас». «Нет, хочу. Мне нужно, чтобы ты поговорил со мной. Рассказал мне, что происходит, черт возьми». Машу рукой в сторону окна, и Хардин сжимает кулаки. «Блин, Тесса, вечно ты лезешь. Я сказал тебе оставаться в этой грёбаной комнате, и что ты сделала? Не послушалась, как обычно. Почему, блин, тебе так трудно сделать так, как я говорю?» Орёт он и бьет кулаком по тумбочке. «Потому что не надо указывать постоянно мне, что делать!» Кричу я в ответ. «Я не указываю. Я пытался держать тебя подальше от дерьма. Я предупреждал, что это плохая компания. Но ты прискакала с Джейсом, а потом добровольно вступила в эту чертову игру. Что за херня?» На его шее так сильно выступают жилы, что я боюсь, что они порвутся. «Я не знала, что это будет за игра». «Ты знала, что я не хочу, чтобы ты играла. И единственная причина, по которой ты решила играть, это упоминание о Молли. Ты ее просто одержима!» «Чего? Я одержима? Может, мне просто не нравится, что мой парень спал с ней?» Щеки у меня горят. Ревность и неприязнь к Молли сводят меня с ума. А Хардин вообще пытался задушить парня, который меня поцеловал. «Извини, конечно, но если ты хочешь конфликтовать со всеми, с кем я спал, тебе надо начинать со школы!» — восклицает он, и у меня открывается рот от неожиданности. «Ты не можешь конфликтовать с теми девчонками внизу», — добавляет он. «Которыми?» — у меня перехватывает дыхание. «Теми, кто играли с нами?» «Да, и со всеми другими в этом доме». Он смотрит на меня и говорит совершенно бесстрастно. Пытаюсь придумать, что ответить, но ничего не приходит в голову. Мысль о том, что Хардин спал и с теми тремя, и с большей частью девчонок в CWU, вызывает у меня тошноту. Хуже всего, что он говорит об этом так открыто. На фоне их я выгляжу очередной забавой Хардина, просто одна из многих, с кем он спал. Я знаю, что он зол, но это чересчур даже для Хардина. Я чувствую, как мы возвращаемся к периоду, когда я впервые с ним столкнулась, и он заставлял меня плакать почти ежедневно. «Что? Удивлена? Ты должна была это знать», — говорит он. «Нет, я нисколько не удивлена. Мне больно». Не из-за его прошлого, а от того, как он относится ко мне, когда зол. Он сказал об этом, чтобы доставить мне боль. Я быстро моргаю, чтобы остановить слезы, но это не помогает. Я отворачиваюсь и вытираю глаза. Ух!